Ха-ха, что за, как, Энви стоял на четвереньках и отплевывался от чего, то красного, добить, пока он не в состоянии, стой, ха-ха, я лишь проверял тебя, да кто ты такой, ты выжил после красного тумана, я не мог не прояснить этот вопрос, ни один исследователь не может проигнорировать неудачу своего изобретения, я не такой как все, а ты, тупой человечек, пожалеешь, что заставил меня встать на колени. Как только он перестал отплевываться, Энви бросился на меня. Шаг, подросток с длинными волосами. Шаг, мужчина, с перекачанной мускулатурой. Шаг, миниатюрная женщина. Шаг, ребенок. Шаг, огромный мужик, с кулаками не меньше футбольного мяча. Фак, что это за колдовство? Алхимия не способна на такое. Кулак прилетает мне в лицо. Падаю. Я тебя наколю как бабочку. Ты у меня будешь махать крылышками. Энви, вернувшись в свое изначальное состояние, схватил острый обломок стены дома и, недолго думая, воткнул его мне в живот. На миг мир погас. Такое со мной раньше бывало, когда у меня смертельны повреждения, вроде оторванной головы или прожаренных мозгов, тело на некоторое время, необходимое для регенерации, выключается. Глаза приоткрылись. Так, Энви стоял спиной ко мне, что... то делая с неудачным гомункулом. Это мой шанс. Если я его сейчас убью, то потом я его попрепарирую всласть. Активация. Да, хорошо подготовленное нападение, это успешное нападение. Стальной кол на вылет пробивает моего противника, заставляя его оступиться. Фаза 2. Оловянная стружка, вперемешку со стальной, которой хоть и мало, но достаточно для задумки, отправляется в застывшую фигуру. Фаза 3. Алхимический круг, позаимствованный у мустанга, расположенный на внешней части маски, нагнетает кислород вокруг Энви. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Последняя, 4 фаза, и из поврежденного наплечника вырывается небольшая электрическая дуга, но ее вполне достаточно, чтоб воздух, переполненный кислородом, вспыхнул. А-а-а. Горящий заживо Энви заметался по комнате, пытаясь сбить пламя. Раскаленные капли железа тоже доставляют массу новых ощущений, а я как втерев всаживаю в него один металлический кол за другим. Наконец, тело упало. Я аккуратно подошел к нему и с возрастающим шоком отметил, пациент жив. А что самое противное, стремительно регенерирует. Ну нет, дорогой, ты так просто от меня не уйдешь, я тебя вскрою и узнаю много нового. Я начал трансмутировать цепи и навешивать их на пациента. Предусмотрев его изменчивость, цепи сплавлялись с его костями. Ну вот и умничка, лежи не дергайся, ты еще послужишь великой цели, ты будешь продвигать науку. Сожалею, но нет, сзади раздался новый голос, а вам, молодой человек, стоит лучше следить за спиной. Очнулся я уже в медицинской палатке в нашем лагере, стоило мне только пошевелиться, как ткань у входа качнулась, пропуская военного медика с красной повязкой на руке. Капитан, вам лучше, вас доставили бессознательным буквально пару минут назад, я даже не успел провести первичную диагностику, мне лучше, прохрипел я, кто доставил, кто, то из 7 роты, я не запомнил, узнать живо, иначе, будешь до старости, судно таскать, выдавил я, что, то с организмом было не так, он со страшной силой тормозил, словно регенерировал раз за разом, точно, я дурак, что может убивать медленно. Только яд, значит, меня вернули в лагерь, напоследок отравив. А зачем, если б я погиб на задании, это было бы куда менее подозрительно. Или же смерть в лагере привлечет больше внимания. Арр, я же погибну от любопытства вернее, чем от яда. Ненавижу такие моменты. Организм тем временем совершал очередную революцию, клетки постепенно приспосабливались к яду, постепенно выводя его из организма. Взгляд со стороны, несколькими часами позже. Не понимаю, Энви взвыл, нарезая очередной круг по комнате. Спокойнее. Его собеседник, находящийся на небольшом кресле и полностью скрытой тенью, махнул рукой. Это просто новая загадка. Какая загадка? Меня скрутил человек. И если б не твое вмешательство, мы бы потеряли не только новую сестру, но и меня. Гомункул в ярости сменил форму. Теперь по комнате метался не подросток, а двухметровый верзила. Ну, ты бы прожил довольно долго, рассмеялся собеседник. Ты бы слышал, какие были на тебя планы. О, тебя уже мысленно препарировали, затем собрали обратно, затем опять бы вскрыли. А главное, ты бы пострадал за дело. Тебя хотели использовать во имя науки. Мужчина превратился в хрупкую девушку, что не сделало рычание менее угрожающим. Это невозможно. Его удары. Он на равных сражался со мной в этой форме. Его должно было убить первым ударом. А результат? Ну, неужели ты думал, что один из самых сильных боевых алхимиков Аместрис слабак? И потом, если тебе неизвестно, и ты не почуял, с собой у него было не меньше 5 красных камней. Кышвару. Он встал после того, как я его проткнул. Сколько камней ты потерял? 7. Я умер 3 раза. Эта тварь убила меня 3 раза. Инви нервно дернулся, вспоминая и газ, и огонь, и стальные колья. Интересно, значит, слухи о нем не врали. Заметил ли ты что? То странное, кроме его необычной силы, ну, ничего. Гомункул вновь принял свой обычный вид и остановился в задумчивости. А мне сообщили кое-что другое. Этот алхимик может удерживать активными свыше 10 алхимических кругов. Использовать его наработки в области защиты способны только одаренные мастера. 10 кругов, это же, да, и это делает его идеальным материалом для создания истинного философского камня. Почему вы его тогда оставили? Не торопи события, он еще не вошел в силу. Слушаюсь, а теперь будь внимательней, твое задание будет ухаживать за новой сестрой, а потом, взгляд со стороны, Централ, спустя 3 суток, после описываемых событий, строгий кабинет был весь заполнен табачным дымом. Сейчас в этом кабинете решался исход войны. Фюрер, я настаиваю на полном уничтожении. Генерал Стабберс, полноватый с пышными усами и лысиной, подскочил на стуле. Генерал, вы хоть понимаете, как на это отреагирует мирное население? Полковник Цивиль высказал свое мнение. Господа, мы с вами решаем судьбу нации. Полное уничтожение недопустимо. С другого конца высказался генерал Миксон. Его подтянутая фигура была предметом зависти большинства штабных крыс. Значит, мы не будем варварами. Фюрер Кинг Бридли прищурил единственный глаз и добро улыбнулся. Второй глаз фюрера скрывала повязка. Пусть у ишваритов будут резервации, я не против. А теперь к более приземленным делам. Как мы будем награждать участвующих? Кстати, полковник Цивиль, вы подготовили списки особо отличившихся? Да, мой фюрер. Вот. Полковник привстал и передал небольшую папочку. Ага, вот куда он забрался, не ожидал. Ну. Кинг Бридли скользнул глазами по списку и остановился на одной фамилии. Думаю, что такой выдающийся человек достоин награды. Переведите майора Райнера Ли в Централ. Нечего ему делать в пекле, пусть совершает открытие. Спустя пару часов собрание закичилось. Фюрер остался один, когда зазвонил телефон. Да, ты сделал, как я приказала. Да, и смотри, он нужен живым, но не невредимым. Райнер Ли, засим, вы награждаетесь внеочередным званием майора, за неоценимый вклад в победу. Также вы обязаны явиться в Централ для проведения всех церемоний. С уважением, Джульетта Дуглас, секретарь фюрера. Я положил письмо и задумался. Мне категорически не нравилась эта петля, что затягивалась в последние дни. Все началось, когда меня вырубили, а потом это странное письмо. Такое впечатление, что кто-то начал новую интригу. А я обожаю интриги. Особенно, когда ее автор рассказывает весь план под страхом вивисекции. Любопытно. Взгляд со стороны. Сэр, я клянусь, я влил ему тройную дозу. Человек с красной повязкой на рукаве валялся в ногах у человека в форме офицера Аместрис. Значит, яд был просрочен. Он не должен был выжить. А теперь его забираю в Централ для повышения. Ты... Тупое быдло, ничего нельзя поручить. Офицер принялся пинать медика. Глава 22. Райнер. Родная лаборатория. Как же я скучал. Я не буду описывать весь тот официоз, который мне пришлось вынести, перед тем, как меня выпустили из лап мелких чиновников, каждый из которых стремился высказать мне свою уважуху. По сути, начальство сделало из моего повышения шоу, словно демонстрируя, вот он какой, самый молодой из алхимиков. Да. Так вот, этот прием был почти бесполезен, за исключением одного момента. Когда я заметил, был в шоке, даже не так, я был поражен. Впервые я встретил человека, кисть руки которого была из металла. И это не мертвый металл, болванка, это был самый натуральный кибернетический протез, полностью заменяющий настоящую руку. В мире, где до сих пор основной формой связи является проводной телеграф, встретить протез, обгоняющий на десятилетия мой мир. Естественно, что я сразу начал пытать этого человека. Майор Касл, потерявший руку от разрыва алхимической гранаты, их наши алхимики начали клепать в огромных количествах, но пропорции каждый раз были разные, оттого, то они могли и в руках взорваться, решился на поездку в городок под названием Рашвилл. Там была самая большая община автомехаников, которые занимались протезированием. Не буду утомлять вас, а сразу перейду к делу. После того, как я выслушал Касла, в моей голове возникла логическая цепочка. Броня плюс автоброня равно робот. А потом, все это дополнилось картинкой, где я запускаю модернизированный и значительно переделанный Джаггернаут, ведь простые мышцы не способны двигать его. Руку Касла я буквально обнюхал, пытаясь найти изъяны или что, то, что может объяснить такое несоответствие технического уровня. Да как это может быть? Натуральный киберпротез, явно расшифровывающий сигналы мозга, кисть движется куда надо, майор спокойно контролировал мелкую моторику. Блин, а он даже этой рукой автограф мне оставил. Невероятно. Казалось, что после того, как я узнал об алхимии, меня нельзя было удивить, но, я чего-то не понимал. Как мир, где только появились машины на паровом двигателе, может содержать технологию 22 века? Любопытство просто взывало от досады, когда до меня дошло, что Касла нельзя было прямо там, на приеме, разобрать на запчасти. Но кое-что меня утешало. У меня было место, где обитали эти умельцы, которые смогли создать машину, расшифровывающую электрические импульсы мозга. Или еще круче, они смогли синхронизировать реакцию мозга и отклик протеза. Гениально, это такое. Слов нет, одни эмоции. Так что стоило мне только переступить порог лабы, как я начал паковать вещички. Конечно, первым делом я упаковал месячный запас красного камня, но думаю, по дороге смогу синтезировать еще немного. Вторым пунктом в чемодан полетела одна очень перспективная наработка, которую я обозвал компактным анализатором. С названием все плохо, знаю, но оно точно передает суть. Небольшой жезл длинный в две ладони содержал алхимический круг, который мог выдавать формулу вещества, если ткнуть этим жезлом в интересующий объект. Информация выдавалась через небольшую дымку, которая поднималась после активации. Далее было надо только нарисовать стандартный круг для того состояния вещества, твердое, жидкость, газ, и записать формулу, полученной с помощью жезла. Третьим пунктом стала пара компактных наработок, которые бы органично вписались бы в автоброню. Так мелочи, вроде измерительных приборов. Тут мне следует взять тайм, аут и пожаловаться на судьбу, жестянку простого ученого в начале 20 века ДНТР, научно-технической революции. Ну нету тут ничего кроме часов, нет амперметров, так как не было ампера, нет ничего, чем бы можно было померить силу тока, да и вообще со сложными измерительными приборами страшнейший дефицит. Все, что я нашел, часы да градусник на ртути. Вроде где, то мелькали механические весы, на вроде современных, но не точно не уверен. И вот как в таких условиях работать? Я, извините, уже закопался на глазок мощность электромагнитов определять. А по старинке, на язык уже чревато последствиями, сила тока большая. Мои грубые самоделки не отличаются особой точностью, не мой профиль, зато дают хоть какое-то представление о силах, с которыми приходится играть. Чемодан со стуком захлопывается, а я в темпе бодрого вальса бегаю и собираю запасную одежду, периодически поглядывая на часы. Боже, если ты есть, спасибо за это изобретение, боже, спасибо за часы. Только оказавшись без часов на долгое время, я понял, какая это мука не знать, который час. Мы, жители мегаполисов, относимся к часам как к чему, то ненужному, как к украшению, предмету роскоши. Но оказавшись надолго в глубинке, где можно определить только 5 утра и 11 ночи, то еще испытание. Кто не верит, милости прошу провести один эксперимент. Уберите все, что может отсчитывать время из поля видимости, и сядьте почитать книгу. Уже через полчаса возникнет дискомфорт, связанный с незнанием времени, а через 3 часа у вас будет ломка не хуже, чем у наркомана. Особенно этот пример хорошо действует, если на вечер у вас что-то запланировано, и вы не хотите это упускать. Так, это взял, это тоже взял. Мой взгляд остановился на упакованных доспехах. Тяжелые. Быть или не быть, ГМ, дилемма. Если возьму броню, то помимо проблем с перевозкой возникнут проблемы с одеванием и хранением. Если не возьму, то буду чувствовать себя неуютно. Эврика. А зачем мне целое, когда я могу взять только самую нужную часть? Хотя эту часть еще подогнать под размер надо. Тут стоит прояснить один момент. Броня мне капитально велика настолько, что сижу я только в туловище, а руки-ноги магнитами двигаю, да и чем, то вроде маленьких ходулей помогаю. Все свободное пространство занимает прокладка, где три слоя резины удерживают тонкий слой металла вибриума. Думаю, что вы помните о свойствах этого металла, он проводит волны. Ну а в данном конкретном случае его задача распределять кинетический удар по всему корпусу, где его должна загасить резина. Достигается это только из-за разности сред, а как итог, я могу не опасаться получить в грудь очередным снарядом. Внешний слой выдержит, а до нутра не дойдет. Нет, я махнул рукой, долго. Проще прямо сейчас сделать аналог, исключив красный туман, регенерацию, стальные колья. А вместо них можно добавить что-то кислотное. Рашвилл, готовься, я иду изучать. Дальнейший мой путь был проложен по синусоиде, ибо помимо стандартного прошения на перевод в тыл, мне пришлось покупать билеты и улаживать около сотни местечковых вопросов, на вроде минирования походов к лаборатории и установки шоковых зарядов для гостей. Как это ни странно, но мое прошение о временном отпуске и последующем переводе в тыл удовлетворили практически мгновенно. 17.11.12. Глава 23. Взгляд со стороны. В Рашвилл прибыл очередной поезд. Для провинциального городка, каким и был по размерам этот городок, это должно было бы стать событием недели. Но Мекка автомехаников автоброни даже не заметила этого события. Сюда, в город на стыке пустыни и гор, ежедневно прибывали сотни отчаявшихся людей в надежде обрести исцеление, поэтому и неудивительно, что количество нищих и коллег, которые просят милостыню, на квадратный метр тут зашкаливало. Кстати, забавный факт, цена протеза составляла миллионы, деньги, которые можно было заработать только работая на правительство, или иметь знакомого автомеханика. Испытатели пробных образцов могли получить бесплатный образец. Вам не надо уточнять, что помимо взрывоопасности, быстрого износу и просто кошмарного внешнего вида эти протезы ломались от любого чиха. Город, полный люмпинов, людей вне общества, которые опустились на дно, город, который являлся научным центром и в какой-то мере больницей для всей страны. Стив сидел на паперти около станции и ждал нового прилива. Так он про себя называл толпу людей, которая сопровождала какую-нибудь важную шишку, которая приехала за инкрустацией своего автопротеза бриллиантами. Стив любил такие толпы. Даже если ему никто и не подаст, он все равно сможет умыкнуть пару купюр. Инвалид детства, оставшийся без ноги, он приехал сюда с надеждой, которая разбилась о суровую реальность. Испытания новых протезов проходили столь редко, а желающих было столь много. Здорово. Одноногого инвалида попытался пододвинуть однорукий. Типичная ситуация. Отвали. Я тут уже 3 месяца стою, а если хочешь что, то вякнуть, то я человек беспалого. Стив пихнул новичка. Законно пихнул, между прочим, он платил за право стоять на перроне четвертину с поданного. Местные нищие очень давно разбились на группировки и вели клановые войны. Самой могучей была группировка этого самого беспалого, которая и контролировала станцию. Кстати, уровень преступности в этом городе был не намного выше, чем в других. Все это объяснялось очень просто. Автомеханики, которые могли починить коллег, могли и не ремонтировать их. Так что, обкрадывая дом автомеханика, существует вероятность, что ты украдешь свой шанс на нормальную жизнь. Кстати, вся верхушка банд была из отремонтированных, которым нужно было регулярно и то. По сути, Рашвилл был отдельным государством, со своими правителями и со своим богом, а у этого бога были жрецы. Удивительно, но многие действительно обожествляли науку, которая подарила им новую жизнь. Кстати, был еще один шанс обзавестись новыми конечностями, сделать их самому. Некоторые мастера брали учеников. Некоторые из этих мастеров превращали обучение в рабство. Нет, только не подумайте, что они опускались до уровня угроз. Нет, они ставили своим рабам особое оборудование, которая нуждалась в еженедельном ремонте. И раб был вынужден служить мастеру, иначе опять нищенское существование на дне общества, да еще и волчий билет. Также, в городе существовали секты. Это было одним из самых страшных явлений в Рашвилле. Фанатики, безумцы, которые считали, что жить в городе могут либо калеки, либо протезированные. Сектанты ходили по улицам и крали людей, которых калечили, отрубая какую-то конечность, и выбрасывали на ближайшую свалку. Существовали и мусорные банды, которые включали в себя и недоучек, протезистов. Мусорщики обитали на металлической свалке и за сущие гроши ставили едва работающие импланты, которые могли взорваться в любой момент. Такие протезы всегда отличали огромными габаритами и были весьма популярны у разбойного люда из других городов. Нищие, прибившиеся к банде мусорщиков, всегда могли рассчитывать на протез. Только вот вероятность того, что они смогут на этом протезе ходить, была исчезающе мала. Недоучки могли поставить руку, пистолет, но никогда не могли создать работающую кисть. Даже некоторые мастера не могли создать технику, способную к мельчайшей моторике, вроде шитья, а что уж и говорить о мусорщиках. Рашвилл, город разбитых надежд, город, где нет места слабым. Сюда ежедневно прибывают сотни людей, а выживает только каждый десятый. Правительство Аместрис давно бы раздавило этот рассадник преступности, но услуги автомастеров были необходимы. Кстати, автомеханики сами разделились на три лагеря. Независимые мастера, к которым обращалось население, криминальные мастера, которые обслуживали банды, и рабовладельцы, которые обслуживали все слои общества. И все это находилось в таком переплетении, что, разрубив этот узел, Аместрис рисковала получить очень большие проблемы. Тут стоит пару слов вставить и отремонтированных. Протез всегда сильнее обычной руки, даже если его ставит недоучка. Мусорщики обычно в своих протезах держат небольшой арсенал полуавтоматического оружия, а матерые бандиты заказывали себе настоящее произведение искусства, которое могло выдавать огонь на подавление. Сильнее, быстрее, опаснее. Банды Рашвилла давно бы захватили страну, если бы не одно «но». Ремонт. Людям был нужен постоянный ремонт. Один мастер мог обслуживать только одного человека, тратя на него весь день. А как быть, если в банде 10 человек с протезами? А как быть после стычки? Так что все было привязано к мастерским Рашвилла, которые производили детали. В обычных городах такая банда просто не сможет обслуживать свое оружие и превратиться в обычных коллег. Рашвилл – город, который перемалывал людей, поглощая их. Светлая мечта, которая на самом деле хуже ада. Калека Стив вновь окинул взглядом поезд. Сейчас будет толпа. Раздался громкий пыша-ша-ша-ша, и проводники открыли двери поезда. Привычно лавируя в толпе, нищий цепким взглядом выискивал жертв. Внезапно его взгляд остановился на мальчишке, 14-16 лет, который беззаботно помахивая чемоданом выскочил на платформу. Мальчишка, как мальчика, такой же растрепанный и несуразный, чуть тощий, но его взгляд был другим. Чутье Стива просто взвыло об опасности, чего не было с момента разговора с Беспалым. А малец, тем временем, заметив разглядывающего его нищего, двинулся к нему, расталкивая на своем пути толпу, словно таран. Стив было попытался отойти, но куда там одноногому. «Мистер, а вы знаете тут хорошего мастера?» – вежливо осведомился подросток. Нищий завис. «Хороший мастер, это как? Парень, а тебе какой нужен? Дешевый, надежный или честный? Ну, давай честного. Тебе к Филу, он из нейтральных, лавка хоть и небольшая, но на него жалоб не было». Что, то во взгляде парня подсказывало Стиву, что если мастер не оправдает желаний паренька, за самим Стивом придут. И останется ли он после этого всего лишь одноногим, не факт. Сама лавка в серебряной части города, это севернее центра, рядом с мастерскими. Там, на месте, спроси улицу мастеровых 395, спасибки, улыбка. Нет, скорее окол зверя, который почуял добычу, озарил лицо парня. Обычно так улыбались мусорщики, когда у них появлялся новый подопечный. Мальчишка тем временем отстегнул с пояса кошель и достал оттуда купюру. 10 тысяч сенов. Спасибо за информацию. Стив так и остался стоять, пытаясь осмыслить произошедшее. Вопреки подсказкам чутья опытного нищего он остался невредим. Более того, он получил деньги. Не так много, если б украл, но точно больше, чем бы подали за весь день. Вскоре нищий выкинул из головы это происшествие и занялся своим делом, просить милостыню и избавлять идиотов от торчащей наличности. Одна нога ничуть не мешала ловким рукам. Райнер, вай, какой город, а, сказка. Каждый второй встречный с протезом. А, если я сейчас кого, то не разберу на запчасти, то любопытство разберет меня. За время поездки в поезде мне в голову постучалась такая идея. А какой источник питания у протезов? Что-то я проводов и генератора за спиной у майора Касла не видел. А что это значит? Сверхмощные батареи или генератор размером с указательный палец? Кстати, любопытный факт, нищих тут многовато. Да, весь мой путь до центра города я ловил чаи, то взгляды, кто, то глядел обреченно, кто, то зло, а кто, то с завистью. Странно, внешнее благополучие Рашвилла просто бросалось в глаза, у каждого дома была лавка, стекла в окнах, а главное, все торговцы радостно улыбались. Это просто, то какой, то сюр с признаками плохой постановки. Мастерскую некоего Фила я нашел довольно легко, люди его знали. А как известно, язык до Киева доведет, и это при учете, что Киев в другом мире, с родителями и братом. БРРР. Так, моя задача на сейчас это знание, думай о знаниях. Тук, тук, тук, к вам можно? Спародировал я няню из одноименного сериала, что был очень популярен во время моей учебы в старших классах школы. А, добро пожаловать. Добродушно прогундосил стоящий за прилавком здоровяк. Парень, это, чего надо, то, тю, так мастера Фила ищу. А, учитель, а, ну это, если дело срочное, да деньги у тебя есть, я это, позвать его могу. Он занят, дык, на медне бандюги, чтоб их, своего покалеченного приволокли, мастера долго упрашивали, мол починить его надо, да, а мастер не хотел, только худо у нас в городе, налог большой, деньги нужны, а бандиты много предложили, вот мастер и согласился. Ну, раз человека чинит, то подожду, что ж я, убийца, немного покривив душой ответил я, оха, хо, а как я своим родным в глаза смотреть буду, это я вот таким простачкам в глаза врать могу, а как быть с матерью, ладно, не время моральных терзаний, которые запоздали на 7 лет, а сам, то ты кто, я, ой, так это, меня Харальдом звать, крутое имя, здоровяк, да, правда, обрадовался стоящий за прилавком детина, и я так думаю, а ты чего хотел, может и я на что сгожусь, да интересно мне дело автомехаников, хочу попросить мастера взять меня в ученики, а, так это, не получится, мастеркова, попало не берет, а я никто попало, правда? По-детски изумился здоровяк, тогда ладно, может и возьмет, а зачем тебе становиться мастером, ну, скажем, Харальд, ты знаешь, почему каждый день солнце восходит и заходит, нет, а почему, великан загрузился, во, знаю, его кто, то поднимает, ну, почти, не стал я расстраивать его, так вот, представь себе, что я тоже хочу научиться поднимать солнце, ну, темно мне по ночам гулять, а вот для этого, то и надо научиться делать автоброню, ва, он даже рот открыл, правда, если научиться делать такие штуки, как мастер, можно будет ночью солнце делать, скажем, я и сейчас могу небольшое солнышко устроить, а вот если мастер меня возьмется научить, то и большое смогу, ох, я хочу посмотреть, это дитё стало аж подпрыгивать за прилавком, но сначала мастер должен меня взять, я просить буду, заявил Харальд и скрестил на груди руки, всем видом показывая, какой он молодец, молодой человек, и вам не стыдно, откуда, то сбоку раздался ворчливый голос, учитель, обрадовался здоровяк, а я, это, вам нового ученика нашел, разумный шибко, да слышал я, какой он разумный, так, с тем обрубком я закончил, ему только пуля в голову поможет, так и передай, если за ним придут, сейчас он спит в кладовке, когда убираться будешь, аккуратнее там, а вас, молодой человек, я попрошу следовать за мной. Из боковой двери вышел низенький старик, лет 70-80. Он опирался на деревянную палку, а его спина представляла собой каллиграфический вопросительный знак. На носу у него были очки с толстенными линзами, что придавало ему вид немного потешный, если бы не улыбка доброго маньяка. При одном взгляде на этого человека становилось ясно, если положить ему в рот палец, очень велик шанс остаться без руки. Ага, важно кивнул Харальд. Мне же ничего не оставалось, как следовать за мастером. Вскоре наш путь завершился в небольшой мастерской. Старик уселся в кресло, которое среди кучи болтов, гайкой металлических частей выглядело чужеродно. Имя, фамилия, в лучших традициях гестапо начал Фил. Райнерли, ХМ, что, то знакомое, где, то слышал, не могу вспомнить. Мастер почесал у себя затылок, разом испортив всю атмосферу момента. Ладно, опыт работы с техникой есть? Ну, на уровне включить, выключить, масло поменять. Хорошо, даже отлично. А как с законом у тебя, парень? Вы о чем? Я действительно чего, то не понимал. Автомеханик в Рашвилле, сила. Сила, с которой считаются. Я, лично, вижу не так много причин, чтоб кто, то стал учеником мастера тут. А точнее, всего 3 причины. Первая не подходит. ты целый. Вторая, ну может у тебя кто-то из родственников калека, но, я вижу качество ткани, я вижу пошив твоей одежды. Прости, но я не верю, что у твоей сестрички нет руки, и что ты хочешь ей помочь, и вообще что вы голодаете. Третья причина умирает вместе со второй, деньжата у тебя водится. Так зачем, а разве не понятно? Сила, автопротезы обогнали все, что тут есть, на века. Может для вас это норма, но, черт, я знаю как устроен поезд, при большом желании его повторить не так уж и сложно, я даже смогу собрать примитивную машину на паровом двигателе, но это, вам в голову не приходило создать полного робота? Нет, кого? Полную автоброню, от головы до ног. То, что ты говоришь, невозможно. Сам металл не имеет разума, он просто будет стоять истуканом. Так, уже хорошо, что такая идея была, а как вам идея воткнуть в такой автодоспех только мозг человека? Не выживет. А вы у химерологов спрашивали? Лично я знаю, что у них что-то такое было. Эти мозги надо раз в час поливать особой жидкостью и все. Хм, значит перед законом ты чисто имеешь хороших покровителей. Ха-ха, молодость, так вот, парень, такие сведения можно узнать только в Централе, только у алхимиков. А тот факт, что ты жив и стоишь передо мной значит, что тебе это можно знать. Ладно, давай тащи свои вещи на второй этаж, ты принят с испытательным сроком. Но все же, где я слышал твое имя? Не знаю, махнул рукой я, действительно, не знаю. Может он моих пациентов врачевал, а может и в газете прочитал. Так проход на второй этаж там, иди, завтра у тебя первый урок. Заодно я расскажу тебе технику безопасности, ведь ты целый. Любопытство подняло свою голову. Что значит целый? 18.11.12.00.30. Глава 24. Комната, что мне выделил мастер, была маленькой, но, как ни странно, очень уютной. Дом был деревянный, весь пропахший запахом дерева. А с первого этажа доносился запах машинного масла. Это немного напомнило мне дом. Черт, что со мной? То у меня на 5 лет полностью отшибает почти все чувства, то от запаха машинного масла я вспоминаю улыбающегося отца. А, блин, что происходит? Что, то произошло, это точно, но что? Так давайте мыслить логически, что поменялось? Какие отличия от того, что было до момента сейчас? Блин, я в конец с катушек слетел, ничего в голову не идет. Так, ну у меня новое окружение. Нет, во время работы в лаборатории я тоже сталкивался с новым окружением. Значит, мое эмоциональное не зависит от людей. Тогда что? Объем информации, он схож, может чуть и возрос. Но во время войны в Ишваре он падал и возрастал несколько раз. И это ничуть не мешало мне устраивать кровавые бани. По началу. Вот. Что? То произошло во время войны. Что? То, что продолжается до сих пор, а что у меня осталось с войны? Радиоактивный доспех и красный камень. Красный камень, попытка создать философский. Может ли он, но, почему бы и нет? Я не человек, после того как я очнулся в этом мире, я вел себя как робот, исследователь со сбившейся программой, а в этих камнях есть что, то, как, то приближает меня к человеку. Теория слишком прозрачная, все шито белыми нитками, нужны эксперименты, но возьмем за основу теорию о таком влиянии красного камня. Что мне это дает? Какие плюсы и минусы в том, что я становлюсь человечнее? Ну, очевидный минус, эмоции лезут под руку буквально в любой момент. Плюсы, хм, а может ли, точно, я только сейчас понял, камень притуплял мое любопытство, но обострял другие эмоции. Красный камень смещал баланс моих желаний в сторону обычного, человеческого. Теперь понятно мое состояние, теперь понятно, отчего мне теперь не хочется делать глупые опыты, народе. Что будет, если забросить в топку поезда несколько алхимических гранат повышенной мощности? Итак, что я хочу? Стать нормальным человеком или остаться исследователем? ГМ. У нормального, выросшего на Земле 21 века, человека возникнет очень трудный выбор. Это всякие недогеройчики вопят о том, что они хотят быть только людьми и пофиг на силу и долголетие. Только герой третьесортного романа может убиваться о том, что он стал демоном, с претензией на возвышение. ГМ. Вот решение. А останется ли моя сила? Если я стану простым алхимиком, то нафиг такое счастье, та я ж себя первым экспериментом отправлю к Богу. Эврика. Я сейчас проведу простой опыт. Отбросив чемодан в сторону, Я извлек из него маленький красный камень. Затем, я достал перчатку и острым концом пальца нанес себе глубочайший порез от запястья до локтя. Кровь брызнула, но практически сразу пошла регенерация. Страшная рана на глазах исчезала. Пока регенерация не закончилась, я быстро дотронулся красным камнем до раны. Мда, результат был неожиданным. Рана просто закрылась. Сразу, целиком. Райнер, спускайся. Мастер тебя зовет. Да, и это завтрак. Снизу раздался рев Харольда. Блин, у меня, что называется, руки в крови по локоть. Так, я что всю ночь ломал себе голову? Минуточку, я сейчас вещи разложу и спущусь. Спустя 5 минут я был относительно чист, так что можно и показаться на глаза. Кухонька была маленькой, как и все в этом доме. Гигант Харальд сидел согнувшись, но по его виду было видно, что он привык. С добрым утром, прогундосил ученик. Эф, быстрый ты, хмыкнул мастер. Всем привет, садись, Харальд, наложи Райнеру еды, а я пока расскажу ему о некоторых правилах. Ага, кивнул здоровяк и сразу бросился выполнять приказ мастера. Значит так, заруби себе на носу, ночью в Рашвилл не выходить, если не хочешь остаться без рук или ног. Второе правило, если видишь толпу людей с протезами, из которых торчат детали, то лучше отойди. Мусорщики, они неадекватны. Еще, если к нам ночью кто, то завалится, тоже не выходи. Бандиты могут и пулю пустить в лоб, вроде все. Днем по городу ходить можно, только по центру. Еще вопросы, вроде нет. Кто такие мусорщики? Около города есть свалка старых деталей, на ней обитают отбросы, среди которых иногда попадаются мастера, недоучки. Вот эти недоучки ляпают боевые протезы, причем чаще всего они что, то путают, иначе как объяснить такое количество психов? Так, теперь все, нет, когда вы начнете меня учить? Хе, а вот это правильный вопрос, иди за мной. 18:11:12 в 18:00, так и потекли мои дни. Мастер, несмотря на свой внешний вид и показную кровожадность, оказался старичком что надо. Про таких у нас говорят, седина в бороду, бес в ребро. Началось все с драки. Да, я умудрился подраться с мастером. Все оказалось на удивление прозаично. Два мастера поругались на основе объекта исследований. То есть, основная часть автоброни это инерционный генератор. Верно. И вся начинка состоит только из него. Да, бред. Какой идиот до этого дошел? Ты кого идиотом назвал? А, да вы только подумайте. А что если использовать другие источники питания, батарейки, и будут их менять каждый месяц? И что, сейчас раз в месяц вам приходится менять стирающиеся части, а так батарейку заменила и будет вам счастье, а на освободившееся место запросто можно дополнительно сервомоторов поставить. Неуч, ты хоть понимаешь, какую мощность должна развивать такая батарейка? Инерционного генератора с трудом хватает, а тебя куда понесло? Ладно, может и есть такие батарейки. Я слышал, что в Централе появился один умелец, который на этих батарейках специализируется, но батарейки, то те алхимические. Оп, на слове оп он хлопнул в ладоши, а активированными постоянно держать несколько кругов, задача для обученного алхимика. И что, а то, дурья башка, что не все алхимики. Это в рекламе военных написано, что любой стать может, да бред это. Все в мире взаимосвязано, кто, то алхимик от рождения, а кто, то нет. Это как дар к рисованию, любой может взять карандаш и нарисовать картину, но только у одаренного человека картина получится. Тот же принцип и с алхимией. Я прямо сейчас могу активировать алхимический круг, и, а потом я неделю не смогу ничего сделать. Человек может огромным трудом научиться рисовать, но выйти на уровень гениев, им не под силу. Твой вариант с батарейками не жизнеспособен, а я могу доказать обратное. Вы нерационально используете место в протезе. В конце концов, инерционный генератор можно прикрепить к рабочей части тела, а имплантат облегчить. Это решит половину проблем. Нет, не можешь. Ты еще даже не создал ни одного протеза. А давайте попробуем. Неуч, я тебя к пациенту не подпущу, а мышей брать тебе рано. Так слово за слово, мы немного подрались. Мастер съездил мне по уху, а я ему пинка отвесил. Итогом этого состязания стало примирение. А еще мне дали карт-бланш на исследование и допуск в мастерскую. Дальше дни потянулись вереницей. Первым делом я изучил сервомоторы, которые использовались в протезах. Интересная вещь, однако, я вам скажу. Ну, начнем с примеров. Сервомотор, расположенный в пальце автоброни, способен выдать до 2 лошадок. Вы только представьте эту кроху. Такой рукой можно камни в порошок стирать, лишь бы прочности хватило. Еще одним чудом стал инерционник. У нас, кстати, эти исследования не закончены. Только представьте себе, генератор, который способен дать достаточно энергии, чтобы заставить конечность двигаться. А энергию он на это берет от самого движения. Гениально. Что еще? Ну, про принципы подключения мастер молчал как партизан. А я тем временем начал творить. Конечно, перед этим я разобрал не один готовый протез. На самом деле достаточно трудно представить что, то новое, но все же, я рискнул. Начнем с главного, с недостатков. Первым и самым крупным недостатком является вес. Вторым – износостойкость. Найти ту золотую середину, когда детали от движения не ломаются, а вес не деформирует фигуры. Черт, это реально сложно. Тут мне пришла на помощь алхимия. Нужный состав я уже давно вывел для своих нужд. Достаточно крепкий, но очень легкий. Название не имеет, но по совокупности свойств это что, то между титаном и алюминием. Далее очень остро встала проблема дизайна. Правильный дизайн – половина успеха. Думаю, что все помнят шарнирные игрушки. Нет, ну так, раньше были такие, у них каждая рука, каждый сустав был на шарнире. Такая игрушка могла выгибаться по совершенно диким углом. Похожим образом поступил и я. Плечо – шарнир, локоть – шарнир, запястье – шарнир, каждый палец – 3 шарнира, кроме большого. Дабы не шокировать мастера, от алхимических батарей третьего типа, на красном камне, я решил отказаться, так что использовалась гальваническая ртутная батарейка. Знаю, занаю, тоже не подарок, но я должен доказать свою теорию. Кстати, будучи неуверенным в достаточности такого источника питания, я все же присобачил сбоку, прямо на месте предполагаемого крепления к телу, инерционку. А что, вес идет прямо на спину, а не сбоку. Второй инновацией стала обшивка мышцами. Местные делали целиковый корпус, я же сделал кости, вокруг нее начал добавлять соединения. Почти полное анатомическое сходство, не зря же так природа сделал, верно? Не знаю, что получилось, но под облегающей футболкой эту руку не отличить от настоящей. Ну и от сюрпризов кисти я не отказался. Реакция мастера, когда он увидел мое творение, была неадекватной. Что это? Что вы ей просили? Рабочая рука, полностью активная. Только вот, я не знаю принципов, по которым она будет работать, так что, тут все разъемное. Любая часть этой руки заменяется прямо на месте любой деталью со сходным разъемом. Ха, ну, очень грамотно. Идем, я буду показывать принципы соединения плоти и техники. 19.11.12.22.05. Принципы соединения плоти и техники. Черт, да я проклял тот день, когда решил выпендриться перед мастером и показать ему, как надо делать протезы. Угу, показал. Знаете, это был больной щелбан по самолюбию и моему эго. Я, конечно, предполагал, что внутри протеза все должно быть немного не так, но, черт, короче, полгода на доработку. Полгода. За это время я собрал 7 работающих рук по стандартной схеме и кое-как приспособил к имплантации мое первое творение. Мда. Итак, ошибка была в том, что человек сознательно не управляет сокращениями мышц, и все движения рукой мы воспроизводим немного на другом уровне. Я же, как умная Маша, вывел все соединения к сервомоторам, которые натягивали стальные канаты мышц, в прямом смысле стальные, металл, который использовался при создании протеза, слишком хорошо растягивался на контактную сторону. Иными словами, если бы кто-то подключил этот протез как обычный, то адаптироваться к его использованию было практически невозможно. За эти полгода я освоил просто гигантский пласт практических знаний. Я даже немного собой гордился. В моем родном мире не каждый ученый, трансплантолог может разобрать, какой нерв за что отвечает. Нет, но вы только представьте себе, имплантат полностью управляется от электрических сигналов, что подает мозг. Это выше меня. Как в этом отсталом мире, где паровоз, самое передовое устройство, смогли подобрать примерное расположение нервов и сопоставить их с проводами. Пожалуй, вернись я прямо сейчас домой, я бы с легкостью мог стать как хирургом, так и автомехаником. И как у любого врача, у меня появилось свое маленькое кладбище, тех, кто не пережил лечение. Кстати, теперь до меня дошло, почему тут так много покалеченных бродяг. Они добровольно шли к вот таким мясникам, как я. Мда, ну, короче, около 60 людей я перевел в красные камни тайно и около 20 положил в экспериментах по трансплантации официально. Первые 5 погибли от неверного подключения, остальные не пережили адаптации. Райнер, ты это, ищут тебя. Донесся снизу довольный вопль гиганта. Он, несмотря на простодушие, оказался немного ревнив. Да, да, и когда до него дошло, что теперь львиную часть своего времени мастер проводит в мастерской со мной, а он стоит за прилавком и скучает, то между нами разразилось что, то вроде холодной войны. Не, что вы, ничего серьезного. Просто моим косякам Харальд радовался как Новому году, а когда я получал по шее, так вообще в пляс пускался. Так мы с ним нормально общались, но позубоскалить надо мной он не упускал случая. Только вот такое выражение эмоций, никаких существенных подлянок не было. Иду. Я схватил свой чемодан и стал спускаться. Что? Я уже давно пятой точкой чуял. Придут за мной, как есть, придут. Никто не отпустит майора на год неизвестно куда. Проверив в последний раз, не забыл ли чего, я спустился по лестнице вниз. Как я и думал, за мной пришли трое. У стены стояла ослепительной красоты девушка, рядом с ней стоял невысокий, лысый и полный человечек, глуповатый даже на вид. Ну а у прилавка стоял один из майоров, которого я видел в Централе, но не запомнил по имени. «Майор Райнерли, магнитный алхимик, вас ждут». «Да, да», я махнул рукой, показывая, что уже давно собрался и времени на прощание мне не требуется. «Идемте, майор, вы». Девушка, одетая в синюю форму, отошла от стены, а ей идет, очень идет. «Я давно догадывался, что ты непростой паренек из глубинки». Мастер выглянул из своей каморки и осмотрел гостей, а он совсем плохой стал. Да, за последние месяцы он постарел буквально на глазах. Видимо, наличие преемника позволило ему ослабить волю, и теперь передо мной был именно тот, кому и положено быть. 85-летний старик. Итак, может, наконец, представишься полным именем, у ваш старика напоследок. Ну, если вам будет легче, герой войны в Ишваре, майор Райнерли, магнитный алхимик, кровавый туман, алхимик прорыва. Ха, ха, не думал, что у меня за прилавком стояла такая легендарная личность. Как, то фальшиво улыбнулся Фил. Спасибо за все, мастер. Если вам что, то понадобится, только скажите. В Централе я обладаю достаточной силой. Да, есть у меня одна просьба. Не забывай мою науку. Не так важно, добру ли, злу ли будут служить мои знания, но они не должны забыться. Я не забуду. У меня слишком много планов на них. И уже обернувшись к сопровождающим, я сказал, вперед, 23.11.2012 в 21.20. По пути к станции у меня возникла пара вопросов. Мои сопровождающие, они были, не такие, какими должно. Не чувствовалось того официоза, которым за километры шибало от обычных чинуш. А толстый и лысый вовсе казался удачной химерой. Нет, но вы только подумайте. Он шел по улице и умудрялся пускать слюни. При этом он время от времени, словно годовалый ребенок, засовывал в рот палец. «Майор, а с ним все в порядке?» Я жестом указал на замечтавшегося толстяка. «Да, у него контузия после разрыва гранаты, поэтому он ведет себя немного, неадекватно. Тогда зачем вы его притащили с собой, позвольте?» Девушка виновато улыбнулась. «Это моя вина. Дело все в том, что мне поручили переправить его в лечебницу, ну а майору Гибсону было дано задание забрать вас. Нам было просто по... пути. Надеюсь, вы не сердитесь на меня, а за что?» – аккуратно уточнил я. На такую красоту трудно было сердиться. Дело все в том, что мне надо его переправить в больницу, а одной мне страшно, он такой большой. Пожалуйста, а обратно вместе поедем. Хм, ну только ради вас. В принципе, я девушку понимал. Такой толстяк, да еще пускающий слюни на каждого встречного. Вдруг у него припадок, неправильно как... то отправлять девушку с таким куском сала, ведь если он упадет, она даже не поднимет. «Спасибо», — радостно поблагодарила девушка. Дальнейший путь мы проделали, радостно болтая. Вернее, болтал я и девушка. Майор шел букой, а толстяк не вытаскивал изо рта пальца. «Кстати, простите мою забывчивость, а как вас звать?» «Я, ой, я не представилась, я Эльлиара Кайт». Заминка перед именем заставила что? То внутри напрячься. Дальше странности стали копиться. Дело в том, что майор, военный, встал в очередь за билетом. Не поймите меня неправильно, но майор при полном параде, со всеми знаками отличия в билете на поезд не нуждается. Мне достаточно показать часы алхимика и бесплатный проезд обеспечен. Это привилегия военных, которую ввели в военное время, дабы продемонстрировать, что Аместрис заботится о своих солдатах. Ну это по идее, а на самом деле бесплатный проезд получили только офицеры, которые и так не платили. Попробовал кто потребовать плату у вооруженного человека, у которого есть законное право произвести казнь за противогосударственную деятельность. После чего я имел удовольствие наблюдать, как контуженный попытался сгрызть ограду у перрона. И что самое невероятное, он смог откусить кусок от железной ограды. «Глоттони, выплюнь!» Последовала команда от девушки. «Нгу-у-у-у!» Протестующий замотал головой толстяк. «А он не отравится?» Решил уточнить я. «Железо не переварится, а потом повредит желудок. Не беспокойтесь, химерологи немного его подлечили, когда он в первый раз наелся гвоздей. А во, я присвистнул. А кто мастер?» «Свиц», выдала девушка. «Он из новых, ясно. Надо бы с ним познакомиться. Я знал, о чем говорил. Модификацией человека не занимался только ленивый. Кто, то скрещивал человека с животным, придавая тому качество животных, кто, то вживлял дополнительные части, вроде дополнительной почки, лишнего сердца. Солдат с двойным набором органов был вдвое живучее и мог сражаться при смертельном ранении. Но вот ни одного успешного опыта по скрещиванию органики и металлов не было. Я знаю, я лично участвовал при создании химеры с железными зубами, когда я просто воткнул в живой организм металл. Другие опыты показали полное отторжение. Создание живых химер, у которых бы росли металлические части, невозможно. Как и невозможно создание желудка с настолько едкой кислотой. Как тогда организовано пищеварение этого толстяка? Может, 8 желудков, которые постепенно переваривают все, но тогда все равно неизбежно повреждение первых, ведь металл просто разорвет их. Да и подумайте, кто решится на такие опыты? Это же не боевая направленность. Любопытно, кто же они? Надо подстраховаться. Когда мы сели на поезд, я взвинтил себя окончательно. И хотя мой тон общения не изменился, во время небольшой паузы, которую я попросил, аргументируя необходимостью отойти в туалет, я достал все красные камни, которые у меня были, и стал их распихивать по карманам. Затем на пояс перекочевали две перчатки с новой батарейкой. Хоть магнита у меня не было, но это не мешало мне использовать газ и прямое касание. «Гибсон, Лера, может, расскажите немного о себе?» Невозмутимо осведомился я, вернувшись из комнаты раздумий. «А давай сначала ты», — попросила Лера. «Ну, моя история довольно скучна. Я родился в семье без матери. Вернее, мать погибла, когда родила нас с братом. Потом отец ушел, и мы с братом остались одни. Так мы и жили, пока брат не погиб. Я хотел вернуть брата, поэтому стал изучать алхимию, но не преуспел». «Ты проводил преобразование человека?» Почти сразу вклинился Гибсон. «Нет, конечно, нет. У меня просто нет информации об этом преобразовании. Потом я чуть выучился алхимии и поехал в столицу. Там меня заметили почти сразу и пригласили на работу в Централ. А дальше я занялся исследованиями. И эти опыты позволили мне стать очень хорошим боевым алхимиком. Да, меня снова заметили. И вот я на острие атаки в Ишваре. Потом повышение. Знаете, я убил слишком многих за 7 лет войны, поэтому решил искупить это хоть как-то. И вот я тут в Рашвиле, учусь на автомеханика. Этим я, может, искуплю смерть некоторых людей. О, протянула девушка. А вот и наша остановка. Очень интересная история, на обратном пути расскажу я. 24.11.2012 в 00.23. 26.11.2012 в 2020 косметическая правка. Добавлено 7 картинок. Во 2 главе более подробно описан принцип работы алхимии. Новый город. Я даже не запомнил название, так, в голове отложилось, что на «Д», но любопытство, утолив свою жажду знаний, не стало запоминать информацию такого типа. Тут следует сделать очередное микроотступление. Видимо, постоянное пребывание в состоянии бешеного экспериментатора развило мне память, так что проблем с запоминанием обычно не было, даже абсолютно диких алхимических формул, даже заумную чушь, которую обзывали теорией алхимии. А вот тут назначение города почему, то не запомнилось. «Идемте», девушка махнула рукой, и буквально потащила меня в центр городка. Так, неспешно, Наша компания подошла к бетонной коробке на отшибе. А нам точно сюда, это больница для личного состава, не сомневайтесь, майор, все в порядке. Томно, с небольшим придыханием на слове «майор», произнесла Лера. Черт, да меня самым натуральным образом клеит. И что самое главное, тело, то не против. А что, 18 лет мне определенно есть, даже с запасом. Надо будет потом познакомиться поближе. Взгляд со стороны. Четверо человек приближались к старому зданию тюрьмы. Эффектная шатенка в военной форме, не стесняясь, кокетничала с невысоким юношей, в то время как их спутники смотрелись как фон, разве что лысый толстяк привлекал внимание своим глупым внешним видом. Неспешно приблизившись ко входу, вся четверка по очереди зашла в здание. Райнер, стоило мне только зайти в здание, на мою голову обрушился страшный силой удар. Будь на моем месте обычный человек, ему бы переломило шею, а так, легкое помутнение и круги в глазах. Но тут вмешалось мое любопытство, так что я покорно закатил глаза и сполз по стеночке, имитируя глубокий отруб. «Вы, готов?» – раздался сзади голос больного. «Глоттони, ты, а если б тут кто был посторонний?» – зашипел не своим голосом Гибсон. «Но, так нет никого, все по плану. Вот так как?» – запротестовал лысый. «Тише, мальчики, нам еще надо подготовить алхимический круг, ты только осторожнее, магнитный алхимик гораздо прочнее, чем обычный человек. В нашу прошлую встречу я оказался облит расплавленным свинцом и с серебряным колом в груди, хотя до этого лично вогнал в него деревянный остов от стены. Это было со мной, да, это был он», — раздался голос Леры. «Да, он убил твоего создателя и уже собирался добить тебя. Спасибо, Энви, я благодарна тебе за это. Так, его надо посадить на цепь, может очнуться. Я же пока начну приготовление». Дальше был самый трудный момент в моей жизни. Вы не поверите, как же это трудно, ждать пока тебя свяжут. Быть связанным я не опасался. Пол тут бетонный, как раз под мои алхимические круги на ботинках, если вдруг что, активация и половина проблем в шляпе. Чувствуя, что скоро все решится, я решил прекратить симуляцию и открыть глаза. 27.11.2012 в 21.30. Комната, в которой меня собирались. А что со мной собирались делать? Любопытно. Пока мои похитители не поняли, что пленник очнулся, у меня есть от 5 до 10 секунд. Комната. Примерно 7×5 метров, довольно большая, но имеющая внешний вид коробки. Голые стены, грубо оштукатурены, местами виднеются этакие проплешины, где побелка отвались, но их никто не рихтовал. На полу, стенах, виднеется грубо начерченный алхимический круг, просто монструозный по своим размерам и уровню сложности. Так, судя по вот тем символам, основа этого круга служит алхимия син, но практически рядом находятся стандартные амистрийские руны. Фак, да это же круг, пиявка. Я таких никогда не видел, но пытался создать, да, пытался, не получилось. А у меня есть весьма определенные планы на такую магию, ведь нанесенная на доспех алхимическая печать, пиявка способна охлаждать его без моего прямого контроля. Он очнулся, раздался удивленный голос Леры. Аккуратнее. Гибсон, который в этот момент дочерчивал линии с правого бока, подскочил и стал пристально смотреть на меня. Так, так, и для чего это вам понадобился скромный магнитный алхимик? Попытка не пытка, любопытство должно получить свое. Для чего? Ну, наверное, ты знаешь. Гибсон оскалился и просто лучился довольством. Кстати, этот оскал выглядел на его лице чуждо. Нет, не знаю. Ты был одним из тех, кто исследовал красный камень, и ты знаешь, из чего их делают. О, это меняет дело. Но неужели у вас не получилось согнать 20 бродяг, и вы решили похитить майора Местрис? Ты исследовал красный камень в течение 2 лет, и все, что понял, это из чего его создают, изумился майор. Получением занимался Тим Марко, я больше исследовал его свойства и потенциал изменения. Тогда позволь просветить тебя. Чем сильнее существо, из которого создают красный камень, тем сильнее эффект. И, я немного завис. Красный камень из алхимика гораздо более полно подходит к определению философский камень. Один момент, а зачем вам этот камень? Это наша сила. Лицо Гибсона стало меняться. Миг-собеседник стал одним моим старым знакомым. О, знакомые все лица, ты мой сбежавший подопытный кролик. Улыбнулся уже я. Таки я снова получил шанс исследовать твою живучесть. Заткнись, заорал во всю глотку Энви. Я затолкаю тебя в этот алхимический круг, а потом сожру то, что из тебя получится. Пит, стоп, а разве красные камни съедобны? На миг у меня в голове взорвалась сверхновая. Ну конечно, зачем таскать красные камни в кармане, когда их можно просто съесть? А если не подходит этот вариант, то что мешает загнать красный камень под кожу? Тогда, возможно, мой организм просто растворит камень и постоянная прибавка к уровню силы. Нужен эксперимент. Как же любопытно. Всего минуту послушал, а такая информация. Тупой человек. Радостно заржал Энви. Для человека это смерть. А, вот так. Энви достал из небольшого кошеля красный камень. Мой. Черт, да этот камень у меня единственный в чемодане остался. Ну, на эксперимент не жалко. Затем был смертельный номер. Энви облизнулся и положил камень в рот. Опишите, пожалуйста, какие ощущения. Попросил я. Замечательные. Чуть мечтательным голосом ответил зеленоволосый. Энви. Лера возмущенно вскрикнула. Это должен быть мой камень. Да ладно, я отдам тебе следующий. Глоты не голодный. Раздался из коридора голос толстяка. А какой эффект от съеденного камня? Опять поинтересовался я. Молчать, тупой человечишка. Тебе не понять силы гомункулов. Энви вновь взбрыкнул. Стоп, гомункулов. Человечишка. Точно, так вот почему он мог регенерировать. Теперь понятно, как он выжил, когда я его обработал в первый раз. Он гомункул, как и я. Но, как он тогда меняет облик? Это способность всех гомункулов. Тогда последний вопрос. Это способность менять облик? Это способность всех гомункулов или твоя? Жалкая отрыжка человечества. Конечно, что это только моя способность. Лера, ты. Это тебя я видел в доме того Ишварита. Да. Спокойно кивнула женщина. Что можешь ты? Это. Мимо менять пронеслось что? То черное и оставило глубокую зарубку в стене. Я с расширившимися глазами наблюдал за втягивающимся ногтем, который, судя по длине разреза, насквозь пробил стену. Я ласт, абсолютное копье. После этих слов, девушка расстегнула строгий ворот армейского мундира и жестом указала чуть ниже шеи. Там была татуировка. Змея, кусающая себя за хвост, а внутри алхимическая звезда. Ау, так значит, эта татуировка есть у всех гомункулов, уточнил я. Да, кивнула Иль. Ласт, как интересно. Об этом надо будет чуть позже записать. Ты умственно неполноценный человечишка. Позже для тебя не будет. Энви, испытав эйфорию после съедения красного камня, сейчас находил в состоянии отката. Так что его ор закладывал уши. Ма, ну да ладно, все что мне было нужно, я узнал. Любопытно, конечно, что будет со мной после превращения в красный камень. Но я отложу этот эксперимент до лучшего времени. А пока, активация. Взгляд со стороны. Ма, ну да ладно, все что мне было нужно, я узнал. Любопытно, конечно, что будет со мной, после превращения в красный камень, но я отложу этот эксперимент до лучшего времени. А пока, активация. Райнер, который за время разговора успел сесть, согнув ноги в коленях, резко вскочил. Цепь, которой его сковали, тихо звякнула, когда каменная глыба с острейшей режущей кромкой рванула вверх. И Тесса шо в тиме. Энви и Ласт растерялись буквально на секунду, когда беспомощный пленник освободился столь стремительно. И этой секунды Райнеру хватило, чтоб вновь активировать алхимический круг на подошве ботинка. Два каменных копья полетели в застывших гомункулов. Факов, рыкнул алхимик и бросился к противоположному углу комнаты, туда, где лежал его чемодан и снятые с пояса перчатки. Он понимал, что такое пустяковое ранение задержит его противников не дольше минуты, надо было спешить. Ласт, Энви, в комнату заглянул толстяк. Ты, сожру. Увидев текущий расклад, Глоттони не решил решить проблему по-своему. В конце концов, он ведь тоже может делать философские камни из съеденных людишек. Райнер, я едва успел натянуть перчатки, как в дверном проеме показалась голова третьего. Толстяк что, то булькнул по поводу, как ему меня не жалко, и бросился в атаку, широко раскрыв рот. Шаг, подчичка, левая рука на солнышко, правая на голову, пока тело еще в полете. Разряд, раз, два, разряд. Доктор, кажется, мы его теряем. Разряд,